Глава 36. За двумя зайцами. Несколько дней Скворцовская не звонила, что было удивительно, зато отнюдь не огорчала Костю Капитала. Гораздо больше он опасался другой крайности. Думал, Людмила Витальевна станет постоянно его дергать, трезвонить по 10 раз на дню, контролировать каждое движение, что сделано сегодня, что собираетесь делать завтра. Она может быть иногда назойливой, такой грешок за щедрой тетушкой водится. А помалкивает, так и слава богу, спокойней будет. Жилых домов поблизости от гипермаркета Мосмарт нет. Однако покупатели в безбрежном, напоминающем объем самолетный ангар, магазине полным-полно. В основном сюда приезжают на машинах. Цены здесь ощутимо дешевле, чем в других местах. Набирают полные тележки товаров и везут на стоянку, где перекладывают покупки в багажник. Шеренга касс протянулась вдоль магазина от одной стены до другой. Все кассирши одеты в форменные накидки и пилотки темно-красного цвета с вышитыми фирменными вензелями. Будь то для облегчения поисковой работы Кости и его компаньонов, на груди у каждой прикреплен бейджик, пластиковая табличка, на которой есть маленькая фотография сотрудника. Указанные имена и фамилии, разве что домашнего адреса не хватает. Обладательниц имени Надежда среди кассирш оказалось две. Бурмистрова и Крижевская. И та, и другая Надежда Александровна. Бурмистрова постарше и с обручальным кольцом. Вид у нее не ахти какой сексуальный. Трудно представить, что у такой может быть приходящий любовник. Скорее всего, у нее добропорядочная семья, работающий муж, способные дети-школьники. Другое дело – Крижевская. Косметики на этой высокой блондинке с длинными волосами, видимо-невидимо. И румяна, и тушь, и помада, щеки и глаза в мелких блестках. Понятное дело, такую в жены никто не возьмет, даром не нужна. С ней можно только маленечко поразвлечься, а потом бросить, без зазрения совести. Однако она горьких слез лить не станет, быстро утешится, вокруг таких мужики всегда вьются роями. Магазин работал до 23 часов. Ситроэн Кости Капитала скромно притулился на краю обширной, уже изрядно опустевшей стоянки для машин. Таким образом, чтобы видеть служебный вход, который сейчас работал исключительно на выход. Сотрудники магазина покидали его группками по 2-3 человека, иногда в одиночку. Некоторые женщины тут же усаживались в машины, их поджидали мужья, брали подруг, если кому-то было по пути, другие усаживались в разрисованные рекламными призывами служебный автобус. Днем он бесплатно возит туда-сюда покупателей, а сейчас последний рейс подбросит до ближайшего метро сотрудников. Обе Надежды, опять же, словно для облегчения слежки, сели в автобус. Одной из первых забралась степенная Бурмистрова, а уж в последний момент в припрыжку вбежала в него капуша Крижевская, в одной руке сумочка, в другой объемистый пакет. До метро Алтуфьевская недалеко, минут 10 езды. На полпути автобус остановился возле обочины, чтобы выпустить кого-то из пассажиров. Сидевшие в следовавшем по пятам Ситроэне, компаньоны не поверили своим глазам. Из автобуса выпорхнула длинноволосая блондинка Крижевская. Взмахнув на прощание ладошкой, она перебежала через газон и направилась по перпендикулярной улице. Рядом живет. «Капитал», — удивленно протянул Костя, что в данном случае означало «не понял». Шурик сказал: «Насчет Пресни, это еще вилами по воде писано, поэтому за этой размалеванной шлюхой тоже нужно последить. Неужто Василий наколол нас?» «А автобус?» «Что автобус? Один пойдет за блондинкой, остальные поедут дальше. Колян, ты такой сильный, смелый, тебя в этой глуши никто пальцем не тронет. Может, ты за ней сходишь?» «Ну, разве тут опасно? Вон же блондинка спокойно идет, ничего не боится», — ответил Николай, вылезая из машины. «Если вторая поедет на метро», — сказал ему Костя, — «остальные пойдут за ней, а я подожду тебя. Ты освободишься — сразу звони». «Окей». Как и следовало ожидать, Бурмистрова спустилась в метро. За ней последовал Шурик. Валерка взбрыкнул, сказал, что нынче он не настолько хорошо себя чувствует, чтобы лезть под землю. Бурмистрова доехала с одной пересадкой, с Чеховской на Пушкинскую, до станции улица 1905 года и неторопливо пошла вниз в сторону набережной. Шурик следовал за ней на отдаленном расстоянии. Первый час прохожих на улицах очень мало, преследователя легко заметить. Если злополучный Ерофей действительно прячется у этой фифюлы, значит, она тоже побаивается слежки. Поэтому нужно быть предельно осторожным, чтобы не спугнуть голубков. Дойдя до Шмитовского проезда, Бурмистрова пересекла его, повернула направо, потом налево и вскоре скрылась в подъезде одного из старых домов с пристроенными снаружи лифтовыми шахтами. По освещенной кабине было видно, что кассирша поднялась на третий этаж. Во всех квартирах уже погашены огни, и ни одно окно после приезда Бурмистровой не осветилось. Значит, ее окна выходят в сторону улицы. Шурик обошел дом. Так и есть. В одной квартире свет и на кухне, и в комнатах. Легко посчитать номер квартиры. 8. Шурик перешел на другую сторону улицы, там подъем. Думал, удастся разглядеть, кто сейчас вместе с Бурмистровой. На окнах тюлевые занавески, мешают смотреть. Показалось, что какой-то мужик есть, но лица не разобрать. Ничего страшного, завтра увидим. Компаньоны уже успели изучить режим работы кассирш. Завтра Бурмистрова в магазине опять с 3 до 11. А Ерофей этот останется в одиночестве. Вот они ему и составят компанию. Пока же спокойной ночи, Надежда Александровна. Достав мобильник, Шурик набрал номер. «Ну и где вы сейчас ошиваетесь?» «А ты где?» — вместо ответа спросил Костя. «Возле площади 5-го года». «Ну и мы сюда подгребли». «Значит, прав был Вася Василек. Знал про брата. А с блондинкой глухо. Ее во дворе поджидал любящий муж. Худой и высокий. Одним словом, не Загорских».